легонько хлопнул по плечу и пошел в ванную комнату. Широкая низкая кровать занимала весь угол спальни. Карла, не раздеваясь, легла и принялась разглядывать комнату. В полутьме, которую не мог рассеять свет единственного бра, висевшего над изголовьем, были видны два шкафа с поблескивающими зеркалами, один справа от двери в гостиную, второй с противоположной стороны. Другой мебели в спальне не было. Низкое прямоугольное окно с узкими стеклами и белоснежными занавесками было очень большим, во всю противоположную от кровати стен. У окна трубы парового отопления были отгорожены тонкой решеткой, жалюзи были опущены, дверь в гостиную закрыта, так же, как и дверь в ванную комнату, которую она видела лишь краешком глаза через слабо освещенные стекла, похожие на стенки аквариума, залитые солнцем. Она опустила глаза. У ее ног лежала шкура взъерошенного белого медведя. Глаза у него были словно два желтых целлоидных шарика. Он свирепо скалил пасть, утыканную огромными острыми зубами. Шкура с короткими лапами и небольшим хвостом была примята, так точно по ней провели гигантским катком, пощадив лишь голову с гневно разинутой пастью. Карла встала, прошлась по комнате, дотронулась до теплой печки, отодвинула занавеску и вдруг повернулась. Сквозь сверкающие стекла ванной было видно, как колышется тень Лео. Слышны были плеск воды и другие непонятные звуки. И тогда, посмотрев в тусклое зеркало на свое растерянное, испуганное лицо, она начала раздеваться. Она ни о чем не думала. Непривычные действия поглощали все ее внимание, удивляли ее, словно все происходило во сне. Больше всего ее поражало, что в такой поздний час она не у себя дома, а в этой чужой комнате. Она сняла порванное платье, повесила его на спинку низкого кресла, стоявшего возле кровати. Затем сняла чулки и секунду смотрела на свои голые ноги, сняла лифчик, трусики. Она заколебалась, снять ли комбинацию, подумала и решила, да, конечно. Быстро сняла ее и бросила на ворох одежды. Но совершенно голой она почувствовала себя, лишь когда скользнула под холодные простыни и, свернувшись в клубок, прижалась к постели, положив одну руку на грудь, другую на колени. Пижаму в широкую полоску, которая напоминала арестантскую форму, она бросила на пол, подумала, что ее, наверное, надевала мать. Постепенно ее горячее тело согрело простыни. Ей вдруг показалось, что от этого тепла растаяли страх и растерянность, больно сдавившие сердце. Но уже через минуту она снова почувствовала себя совсем одинокой, ощутила в себе огромную нежность и щемящую жалость и свернулась клубком так сильно, что коснулась губами своих круглых колен. Исходивший от них чистый, влекущий запах растрогал Карлу. Она несколько раз страстно поцеловала их. «Бедная я, бедная!» — повторяла она, поглаживая нежную кожу. Глаза ее наполнились слезами. Ей хотелось склонить голову на чересчур крупную грудь и выплакаться точно на материнской груди. Не сводя глаз со стены, едва освещенной лампой, она прислушалась. Доносившиеся до нее звуки были ей знакомы и не оставляли никаких сомнений в том, где она находится. Все еще шел дождь. Слышно было, как он шелестит за окнами. Кто-то ходил в ванной, оттуда доносился шум льющейся воды. Стоило ей пошевелиться, и сразу же матрац, мягко, с глухим, словно доносящимся откуда-то издалека скрипом, опустился. Но она так и не поняла, показалось ли ей это, либо пуховая перина и в самом деле оказалась необычайно податливой. Это была не ее домашняя постель, узкая и жесткая, и ни одна из тех чужих постелей, на которые ложишься после долгого путешествия, и тебе сразу начинает казаться, что она слишком высока или низка, и ты не получаешь от сна никакого удовольствия. Нет, это была удобная, удивительно мягкая постель, готовая окружить себя теплом и заботой, и все-таки дрожавшее тело страшилось ее. Карла сжималась в комок и снова ощупывала рукой огромные холодные простыни, эту бесконечную, голую, враждебную ей сибирскую степь из белого полотна. Ощущение было неприятно. Карли представляла, что она идет по темной дороге, и кто-то преследует ее по пятам. Она зажмурила уставшие глаза. Прошло не больше минуты, а ей казалось, что она уже час лежит в этой кровати. Почему же не возвращается Лео? Вдруг подумала она. Мысль об этом повлекла за собой другую. Я повернулась к нему, лишь когда он потушит свет. Без всякого, однако, гнева, сказала она себе самой, не хочу его видеть. Она содрогнулась от ужаса.